Кроме конструкторов, которые активно экспериментировали с размерами, компоновкой и прочим всем летательных аппаратов тяжелее воздуха. Однако не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понимать. У монстра Ура-723 есть еще один существенный недостаток – длина разбега. Уродец не мог взлетать с коротких полос, а такими были большинство ВПП в стране, не говоря уже о кораблях-носителях. Тем не менее, приказ есть приказ, и, если велено испытать уродца, то вот оно Воронье поле с длинной и широкой, специально для таких случаев построенной бетонной взлетно-посадочной полосой, с которой можно, как говорят, поднять в небо даже летающий утюг, лишь бы разбега хватило. И поднимали, разумеется, на то и существует испытательный полигон. Другое дело, что Виктор никогда еще опытных машин первым в небо не поднимал, и сейчас ему предстояло сделать это впервые в жизни и сразу с такой охренительной махиной. Страшновато, положа руку на сердце, и, чего уж там, волнительно, но когда-нибудь надо же начинать. Пилот-испытатель потому так и называется, что должен испытывать. И Виктор знал, на что подписывается, когда соглашался на эту специализацию, так что ничего неожиданного, обычная рутина. Механики подкатили к аппарату алюминиевый трап, и Виктор забрался в кокпит. Высота расположения кабины и практически полное остекление передней полусферы обеспечивали хороший обзор при взлете и посадке. С задним обзором все обстояло гораздо хуже, но на самом деле кабин было две. Виктор сидел сейчас в левой, функционально лучше приспособленной для стартов и финишей, и обе были двухместные. Так что, если бы это был боевой вылет, пилотов тоже было бы двое, а еще штурман и стрелок-радист, прикрывающие заднюю полусферу. Другое дело, какое боевое применение можно придумать для такого невероятного монстра. Грузоподъемность 1600 кг, максимальная скорость 530 км. На этот счет пилоты-испытатели были полны пессимизма. Все, кроме Виктора, который пытался сейчас вспомнить, для чего применялись такие вот тяжеловесы в его прежнем мире. Что-то такое пыталось пробиться со дна его памяти, но пока образы были слишком смутными, чтобы начать прямо сейчас создавать новую авиационную концепцию. «Ладно», — решил Виктор, предприняв очередной бесплодный мозговой штурм. «Полетаю, посмотрю, может быть, что-то и придет в голову». Не в первый раз он запросил разрешение на взлет, сверил полетный план с картой местности, получил свежую метеосводку и, наконец, башня ЦУ подала добро. К этому моменту двигатели уже разогрелись и набрали обороты, так что Виктор снял тормоза и начал разбег. Что ж, предупреждение испытателей прототипа оказалось верным. Машина была тяжеловата, несколько излишне инертна и имела не слишком удачную аэродинамическую схему. Проще говоря, ее оказалось не просто разогнать и поднять в воздух. Тем не менее, отрыв прошел благополучно, и, продолжая набирать скорость, Виктор начал потихоньку карабкаться в облака. Заданного эшелона 1300 метров он достиг уже над озером Лача и повел машину над водой. От устья Онеги озеро было вытянуто в длину почти на 15 километров, так что Виктор успел проверить работу практически всех бортовых систем, включая моторную группу и камеры радиоскопов, позволявших пилоту смотреть назад. Все работало согласно параметрам, отмеченным в заводской документации, и, достигнув точки поворота на траверзе колокольни церкви Рождества Пресвятой Богородицы, Виктор начал левый разворот. И вот, разворачиваясь, чтобы сменить курс с севера на юг, он наконец сообразил, о чем напоминала ему память прошлого. «Бомбер». Всплыло в памяти английское слово «бомбер». Ну, конечно, 1200 килограмм бомб в отсеках, скрытых внутри фюзеляжей, или на внешней подвеске, как это делают сейчас на торпедоносцах, или поставить мощный радиоискатель вместо правой кабины и получится. Как же он там назывался у нас? Вот зараза! Напрягся Виктор, вспомнивший странный силуэт самолета со шляпкой гриба переростка на спине. Самолет разведки? Нет, не то. Там была еще такая запоминающаяся аббревиатура. ДЛО, ДРЛО, самолет дальнего радиолокационного обнаружения? Точно, ДРЛО, радиоискатель, морской разведчик, разведчик зональной ПВО, неплохая идея, что-то еще, но ничего больше сейчас в голову не приходило. Впрочем, и этого достаточно. Речь ведь ни много ни мало о двух новых классах боевых машин. И не сказать, чтобы сибирская военно-техническая мысль совсем уж не работала в этом направлении, но концептуального перехода пока не произошло. Сибирцы, как и все остальные в этом мире, застряли между воздушными кораблями и штурмовиками, так что Виктор вполне мог оказаться первооткрывателем. Но все это, разумеется, стоило сперва хорошенько обдумать, как бы не занести в этот мир ненароком какую-нибудь интеллектуальную гадость из его прошлой жизни. Там, помнится, люди успели наворотить такого, что не знали потом, как со всем этим жить. Как предписывало полетное задание, Виктор поменял эшелон и прибавил скорость, обходя Каргополь по большой дуге. Погода стояла так себе, переменная облачность, временами дождь, ветер порывистый, слабый до умеренного, но напрямую на параметры полета это не влияло. Виктор снова проверил все контрольные приборы и пошел на второй круг, теперь уже вдоль западного берега озера, но в виду воды. Все это время он обдумывал свои новые старые идеи, пытаясь выудить из памяти еще что-нибудь полезное, но так в этом деле и не преуспел. Зато по какой-то хитро-кривой ассоциации вспомнил вдруг о варваре и, откровенно говоря, едва не застонал от огорчения. Последняя их встреча явно закончилась фиаско, и виноват в этом он сам. Встретив ее после месячного перерыва на учебном аэрополе близ Псковского озера, куда курсантов-первогодков вывезли на первую летную практику, Виктор понял две вещи. Во-первых, Варя, пилот от Бога. Достаточно было посмотреть на то, как мастерски она провела взлет-посадку, какими безукоризненно точными получились у нее фигуры простого пилотажа, чтобы понять, перед ним будущий первостатейный ас. Если бы сам этого не увидел, никому бы на слово не поверил, что курсант-первогодок, да еще к тому же мелкая девушка, способна на такое совершенство на своей первой летной практике. Впрочем, было и во-вторых. Варя оказалась куда симпатичнее, чем запомнилась ему с прошлой их встречи. Некрупная, но ладненькая девушка, одевающаяся в недавно вошедшем в моду стиле гарсон. На самом деле, поветрие это началось из-за двух-трех актрис, сыгравших в получивших известность франкских фильмах. Тогда в моду и вошли худенькие и невысокие девочки-мальчики. Варя, скорее всего, им не подражала, но в тренд попадал безошибочно, и Виктору она скорее понравилась, чем наоборот. Было в ней что-то необычное, что привлекало его внимание. Недаром же на этот раз он сам пригласил ее на свидание, и она согласилась. Приехала в оперу на извозчике, словно по волшебству, снова обратившись изысканной светской дамой. Такое, оказывается, она умела тоже, и была само очарование, практически прямо высказавшись о возможности продолжения чудесного вечера на ее квартире. Оказывается, она снимала студию в старом центре, и обещала по такому случаю, гость же не лишь бы кто, а настоящий пилот-испытатель, откупорить бутылку коллекционной гдовской старки крепостью в 46 градусов. Сказал на это Виктор, прикинув размеры своей собеседницы и ее гипотетическую устойчивость к крепкому алкоголю, а не захмелеем. Серьезно, удивилась она, боишься захмелеть, или это ты обо мне беспокоишься? А тебе, признался Виктор, вспомнив, что в некоторых ситуациях честность лучшая политика. Ну и зря, улыбнулась она, если захмелею, тебе же лучше. А тебе, спросил тогда он, а я пью только пока весело не станет, а после сразу прекращаю. Без тени смущения ответила девушка, ты меня еще по-настоящему веселой не видел, вот и посмотришь. Если честно, ему нравился такой стиль общения, но, с другой стороны, он Виктора смущал. Никак не удавалось понять, что бы это могло быть, раскованность, свойственная некоторым уверенным в себе мужчинам, или распущенность, которую некоторые девушки принимают за независимость. Однако сейчас, пилотируя уродца, Виктор понял наконец, что Варя в этом смысле скорее парень, чем девушка. И дело не в какой-то ее внешней мужиковатости или грубости нрава, встречал Виктор пару раз в жизни таких женщин, а в том, что она по-настоящему свободна, независима и попросту бесстрашна. Не зря же она любит охоту и учится на авиатора, явно тяготея к профилю пилота-истребителя. Однако все это он понял только сейчас во время полета, а в тот момент, в опере, когда она прямым текстом, без экивоков и околичностей, пригласила его к себе, он просто предвкушал чудесное продолжение вечера, которое должно было превратиться в восхитительную ночь. Но не сложилось. В антракте они встретили Настю, и все его планы пошли коту под хвост. 4. Псков-Саратов, 1951. Чем дольше Ара училась в академии, тем определеннее становился ее профиль. Истребитель. Скорость реакции – одна из самых высоких в академии, интуиция, граничащая с магией, невероятная выносливость и концентрированная воля, все по высшему разряду. Но все-таки главное,